Но именно поэтому я и привел с собой армию, ожидая подтягивающиеся силы и наступления ночи. Ночью я стану еще сильнее, а тот же Брейн тоже так-то не пальцем деланный, вроде как второй по силе человек в Реэстизе. Плюс с ним же должна прибыть та преступница из шести рук, что платила своей кровью за отнятые жизни, а остальные хоть и не были выдающимися, но все они будут драться рядом со мной, находясь под моей аурой. Плюс опять же я изучил все доступные классы и готов был вкинуть все очки в статы и открытие новых классов, после чего в случае невероятной нужды сойтись в схватке и со всеми отрядом Синей Розы. Впрочем, до такого доводить я не хотел, как и прокачка тех же статов уже была невероятно трудной. Даже в процессе геноцида, где я десятки часов находился в процессе активного боя и тотального напряжения, еле-еле удалось качнуть восприятие до 40. С жаждой крови еще попроще было. Тут надо было просто как можно больше пить крови уникальных и желательно высокоуровневых существ. Но по моим прогнозам скоро прокачка встанет. И лучше будет тратить очки в самом конце, а не сейчас. Ведь количество очков ограничено. Как и завершать билд тоже не хотелось. Сначала ведь лучше изучить всех других игроков, посмотреть, что они могут, и затем уже взять классов. Впрочем, выжидать до конца времен тоже не вариант, все равно имбой для всех не станешь. Так или иначе скоро прибыли мои силы и солнце начало прятаться за горизонтом. Ячеек для заклинаний тоже еще было свободно много, так что если что сначала попробую вкачать именно магию. Правда, с учетом того, что магия это будет не прокачанная, то ее эффективность будет так себе. Но лучше хоть что-то, чем ничего. Плюс магию можно менять из ячеек когда угодно и на что угодно, в рамках своего билда, конечно. Тут проблема только в том, прокачке каких заклинаний время свое уделять. А тем временем из города в мою сторону выехала небольшая процессия. В личку пришло сообщение от южанина, который также просил о переговорах. Я согласился, но только если переговоры будут проходить один на один. Из-за этого возникли некоторые трудности, но в конечном итоге их быстро поменяли еще до самого заката. Впрочем, процессии все равно остались, как почетные наблюдатели они будут следить за ходом переговоров. И какого же было мое удивление, когда вместо короля Барбро Андриана Лерудера и Вайсельфа, первенца погибшего при перевороте прошлого короля Ланпасы III, впереди меня спешился Газев Стронов. Нет, он конечно был влиятельным и известным, кроме того был всегда Ланпасе и в войне это и управлял армией, хоть формально главнокомандующим считался и король, но он был вассалом, а не сюзереном. Это какая-то шутка? Спешившись и подойдя к столику, за которым боком к нам обоим уже сидел Ибн Аббас, спросил я, у него разве есть право говорить от лица Реэстиза? Есть, кивнул Стронов, чья сверкающая броня сияла даже под слабыми лучами уходящего за горизонт солнца. И Стронов, подойдя к столу, аккуратно присел на колено и положил на него свиток с печатью королевской семьи. Затем он посмотрел на Ибн Аббаса, который из своего инвентаря достал не только столик, но и чайный набор, а также подушки, на одной из которых сидел сам, скрестив ноги. Стронов с некоторым трудом сел также, несмотря на некоторое неудобство своей брони. Я же свою броню хранил в инвентаре, но в целом не стал спорить и тоже сел также. Не по правилам Реэстиза все происходило, но да ладно, черт с этими традициями, если есть возможность принять капитуляцию у врага, то ей нужно пользоваться, дабы сэкономить жизни солдат. Это даже я понимаю, мы не хотим сражаться, прямо заявил Стронов, глядя прямо в моих глаза и не боясь сверкающего в них огня вампирской магии. Предлагаем заключить перемирие, забирайте северные земли, наши западные территории, оставьте выход к морю и к ущелью, чтобы дать вам передышку и время для подготовки к возвращению утраченных территорий. Я по-вашему дурак? Ни о каком перемирии не идет и речи, я согласен выслушать лишь условия капитуляции и ничего более. И одно из главных условий, вы складываете оружие, сдаетесь и мы входим в столицу. Король не пойдет на это. Что же на этом переговоры можно и закончить, пожав плечами произнес я, успокоив свою совесть. Мы попытались, но, Вильгельм, прошу вас, не спешите. Мне кажется, договориться еще можно, если, произнес Ибн Аббас, разливая чай и глядя на Стронова, если мы все подумаем о том, что нам всем нужно на самом деле. На самом деле, мне нужно закончить эту войну абсолютной победой, не оставив никаких предпосылок для следующей гражданской войны, прямо заявил я, и тут нет места для компромиссов. но убивать все и вся вам же не нужно, как и казнить всю верхушку власти Реэстиза. Это решит суд, честный и справедливый, но в котором все присяжные глубоко ненавидят старую власть. Давайте не будем лукавить, чего вы добиваетесь? Переведя взгляд на южанина, спросил я, хотите, чтобы все закончилось как в сказке? Так мы не в сказке. Весь Реэстиз уже изрыт могилами, погибла в лучшем случае треть населения, большая часть мужчин погибла сражаясь, и у нас демографическая катастрофа. Некоторые города никогда не будут восстановлены, ведь там просто некому жить. Каждый второй солдат в моей армии потерял близкого родственника, зачастую нескольких. Им нужны головы тех, кто довел Реэстиз до всего этого, и я ее принесу, эту голову им. Лампаса III мертв, напомнил Стронов, и в ад за ним отправятся и его дети. Даже сраная принцесса не уйдет отсюда, ведь мы достанем ее даже из другого королевства. Вы даже не общались с ней лично. Вы не знали Лампасу, который все отдал ради государства. Он, лучше выпить чаю, чем кричать, сверкнув глазами, произнес Ибн Аббас, после чего горячий воздух коснулся наших пяток, а вокруг нас начала образовываться пустыня. Жаркие речи здесь не помогут. Южанин явно был силен. Кроме того, он, вероятно, маг огня, и это для меня довольно большая проблема, ведь у моей расы имелись и серьезные минусы, особенно когда дело доходило до магии огня или света. Как и Стронов, почувствовал силу высшего существа, из-за чего замолчал. Я пришел сюда и собрал вас для того, чтобы не повторилась трагедия Асинару. Там из-за глупцов, что не хотели говорить, погибло слишком много тех, кто ничего не знал и знать не хотел о большой игре. Стронов, разве не защита народа была той причиной, ради которой ты дал клятву Ланапсе? Стронов кивнул. Вильгельм, немногие твои соседи видят то, как много вкладываешь ты в свои земли. Да, внешне ты всеми силами стараешься оттолкнуть от себя новых знакомых, но если правая твоя рука сжата в кулаке, то не левая ли всегда протянута с открытой ладонью? Не из-за безумия и психоза ты уничтожил большую часть населения Асинару? Или я не прав? Если бы не эта жертва, то второе солнце уничтожило бы вообще все, сплавив тела с камнем воедино. Поэтому прежде чем мы решим, что делать с вашим конфликтом, давайте сначала отпустим тех, кто, затаив дыхание, прижимают к груди детей и не надеются дожить до завтрашнего дня. Пусть они уйдут, оставив при себе хотя бы жизни, ведь все остальное вы у них уже отняли. Как вам идея? Глава 106. Сказать, что договариваться было сложно, это не сказать ничего. Даже несмотря на тот факт, что как бы я не был маньяком, да и Стронов, несмотря на новую должность, во многом остался тем же идеалистом, но сколько же проблем встречало даже простое решение по выведению мирного населения из Реэстиза. Во многом лишь благодаря Сибасу, что явился по моей просьбе, удалось реализовать масштабную и, наверное, первую в своем роде для этого мира операцию по эвакуации такого большого количества людей. В чем же были проблемы и зачем было привлекать Сибаса? Все очень просто. Изначально план Стронова был в том, чтобы переправить людей в Робл по морю и по суше. Но меня это не устраивало. Ведь население Реэстиза, как королевство, сократилось, и мне нужны были люди. Это был главный ресурс, который хотел утечь к моим врагам. Поэтому изначальный план Стронова был послан. После же пришлось быстро составить свой план, дабы урвать свой кусок. Но кое-как мы с этим разобрались, договорились. Однако появился еще один момент. Время. Времени у меня не было. Я сказал, что вопрос должен быть решен до рассвета, иначе следующей ночью живые позавидуют мертвым. Потому что я прямо чувствовал, как они пытаются тянуть время. Хотя на деле оказалось, что Стронов не юлил и не лукавил, потому что у короны все было чрезвычайно плохо. Новый король отказался идти на поводу Урабла, не захотел превращать свои земли и народ в марионетку, а без помощи справиться не мог. В результате к Реэстизу не скакала никакая помощь, а сам Робл тем временем лишь собирал силы на своих границах, попутно усиливая свою морскую высадку. Конечно, время все равно тратилось, но конкретно по захвату столицу день-другой роли не сыграют. Как и мы, все это время тоже подводили новые войска. Однако решить вопрос нашего конфликта нужно было. Дуэль не была сочтена мной разумным вариантом по понятным причинам. Преимущество было у меня. Зачем мне рисковать своей жизнью и победой в войне в какой-то дуэли? Эта броня Стронова явно была невероятным артефактом. У меня ничего подобного не было. Как и сам Стронов, спустя столько сражений стал еще сильнее и опаснее. Но решение нашлось, хоть было оно довольно странным и давно позабытым для Реэстиза. Хотя когда-то давно, Еще до злых богов именно так и решалось большинство внутренних конфликтов, после чего эти же традиции дали начало войнам Бахарута и Реэстиза, контролируемым войнам. Еще не поздно склонить голову. Признай меня своим королем, и ни одна капля крови не прольется на эту зеленую траву. Я сделаю тебя своим генералом, проведу суд и воздам каждому по заслугам, произнес я, сидя на своей черной лошади и глядя на Стронофа, что восседал на своей лошади и смотрел на меня с легкой и невероятно усталой улыбкой. С чего бы мне склоняться пред тобой? И остался вопрос без ответа, ведь не было ни одной причины, чтобы Стронов предал свою клятву. Он уже давно знал, что не переживет этой войны. И хоть новый король Барбро не стоил даже грязи под ногтями своего отца Ланпасы, но он был законным правителем Реэстиза. Развернув свою лошадь, Стронов поехал к своей армии, а я к своей. Условия решения нашего конфликта были кровавыми, но не настолько, как могли бы быть. 1000 воинов с каждой стороны, никакой магии, только мужи в броне, что стяжали победы кровью и потом, умирая безликими толпами в бойнях феодалов, а также командиры, что стоят во главе этих армий. Это было чем-то вроде дуэли, но соревновались феодалы не в своей личной силе, а в мастерстве тактики и стратегии. Хотя сама традиция брала начало из того, что раньше ценность в Реэстизе представляла верность. Феодал должен был привести с собой сотню мужей, сильнейших и готовых за него умереть. Даже герцог с огромным войском мог быть сброшен с вершины, если проиграет в таком сражении полководцев. Дуэль один на один была для меня неприемлемой, но такой вариант куда лучше. Плюс сами полководцы сражаться права не имеют, лишь отдавать приказы и воодушевлять бойцов на поле боя. С моими же навыками такой вариант был даже идеальным. Хотя и Стронов, надо понимать, был не просто воином, у него имелся класс капитана, который также мог отдавать приказы и усиливать союзников аурами. Плюс и на войне этой он много научился, став главнокомандующим. Орлы, гордость Дракенхельда, верные защитники и герои, говорил я, проезжая мимо построившихся солдат. Вашей кровью я платил за ошибки, а ваши щиты разбивались, стрелы и болты, вышли первыми в самый ад, пока маги стояли за спиной, а кавалерия заходила в тыл. Когда надо было захватить стену, вы ее захватывали. Когда надо было умереть, задержав врага, вы умирали. И сегодня вы выиграете войну, иначе и не будет. И грозно застучали о щиты копья, кличи пронеслись по равнинам и задрожала сама земля. У них не было талантов, они не были одаренными, но хоть во всех баснях и песнях рассказывают про авантюристов, но ни одна война этого мира и других миров не проходила без бесчетного числа простых солдат. Они были хребтом любой битвы, без них злые боги бы одержали верх, а самый лучший маг не успел бы создать заклинание. Солнце восходит, но оно вас не ослепит. Вперед, гордость Дракенхельда. Вы сломаете их строй и вернетесь домой героями. Взревел я, после чего направил отряд вперед. Вместе с этим и вражеская 1000 пришла в движение. Посыпались стрелы, кавалерия рвала копытами землю и готовилась схлестнуться на флангах. Солнце начало всходить и броня моя загорелась, но личная сила не была нужна в этом сражении. Достаточно было моих приказов и ауры. За короля! Одновременно прокричало оба строя, и резко они перешли на бег, начав месить землю под ногами похлеще лошадей. Гремя латами, они бежали друг на друга, словно свирепые туры, и со стервенелой яростью тех, кто никогда не полагается на талант или чудо, столкнулись, пытаясь свалить друг друга, давя на щиты. Из-за их спин удары наносились алебардами, под крики ломались колени и в щепки рубились щиты. Ни один из строев не упал, никто даже не думал о том, что отступать. Но с каждой секундой боя становилось все лучше, видна каждая мелочь. Вроде все солдаты центра были в панцирях, в латных доспехах, но вот под градом ударов вылетали заклепки и отваливались забрала врагов, в то время как наши продолжали давить. Вроде алебарды были одинаковой длины, но мои бойцы тренировались каждый день, следуя обновленному уставу. Мышцы их были больше, ели они больше, спали в тепле и думали только о войне, ведь все остальные заботы решали за них. И вот строй врага начал продавливаться. Все больше бойцов валилось на спины, продолжая кричать. Броня спасала их от смерти, но не от переломов, из-за чего мои воины просто переступали павших и продолжали идти дальше. В это же время в адской мясорубке столкнулась кавалерия, которая получала лишь один приказ, ведь новый отдать я уже не мог из-за расстояния. Как и Стронов, смотрел лишь за тем, как вся наша конница перебила друг друга, столкнувшись лбами в попытке зайти в тыл врагам. Стрелки продолжали сыпать снарядами, но толку было мало, и вот продавились фланги, после чего вперед начали заходить мои бойцы, окончательно руша и без того шаткое построение врага. Как иронично, но в этом бою практически не было места тактики и стратегии, мы сделали лишь несколько ходов, которые уже идеально заучили, а качество этих ходов определили все то, что мы делали ранее. Вскоре началась бойня, и одним за другим бойцы погибали. Поражение Стронофа оказалось еще более катастрофическим, чем если бы он решил обороняться среди руин столицы. Он пытался командовать, как-то изменить ход сражения, но куда там. Я же вдруг понял, в чем была истинная суть этой традиции. Ведь сами феодалы в таких сражениях и капли крови не проливали, заставляя отдувать простых солдат под красивым предлогом. Впрочем, это меня уже не волновало. «Сложи оружие, Стронов, все кончено», — произнес я, подъезжая к своему проигравшему противнику, остатки армии которого уже были окружены и добивались. Стронов же перевел взгляд на последнюю колонну, выехавшую из Реэстиза. Все люди успели покинуть город, пока гремела эта битва, которая хоть и казалась краткой, но длилась несколько часов. Он изначально не верил в победу, но хоть так смог выиграть время. Люди спасены, вдруг с неба спустилась Эвилай, приземлившись рядом со Строновым. Король, поинтересовался Стронов, он остался в столице, готовится к защите дворца с остатками его гвардии и теми, кто отказался покинуть столицу. А Гарет, мы не смогли его переубедить, он остался. Глупый мальчишка, вздохнул Стронов, после чего посмотрел на меня. Вильгельм де Ромар, король Дракенхельда. Я помню нашу первую встречу, но только спустя эту войну наконец-то понял, о чем ты говорил. Понял и отказался принимать, и все же ты победил. Позволь мне сделать только последнюю вещь, передать наследие Реэстиза тем, кто заслуживает им обладать. Тогда ты сдашься без боя и не попытаешься сбежать. Хорошо, доспехи Стронофа были мощным артефактом, но шибко нужными они мне не были. Найду что-нибудь и куда лучше. Куда важнее мне было взять Стронофа живым и по его согласию. Ведь если я убью героя Реэстиза, даже в моей армии им до сих пор восхищались. Это герой, живая легенда. Если я его убью, это сыграет со мной очень злую шутку, и речь даже не о падении и без того низкой кармы. Как и в будущем, я планировал склонить его на свою сторону. Поэтому такое соглашение меня более чем устраивало. Стронов был взят в плен. Остатки защитников быстро сдались или были убиты. Синяя Роза сбежала, забрав с собой артефакты тех, кто был верен Реэстизу до самого конца. Только глупого мальчика Гарета они забрать не смогли, ведь тот считал себя рыцарем и вообще не понимал, что происходит, а также как вообще устроен этот мир. Через 10 минут я уже входил в дворец, где увидел сидящего на троне Барбро. Заносчивый и дерзкий мужчина, первенец Ланпасы, плачевного известный жестокий эгоист, который думал, что он выше других. Война изменила и его, как и получив заветную корону, он получил вовсе не то, чего так хотел. В первый год войны он лишился ноги, затем пальцев на руке, глаза. Один за другим он проигрывал сражения, но рядом не было никого, кто сделал бы что-то за него. И все сильнее становилась суровая действительность. Трудно быть королем. Так, некогда вспыльчивый и властный Барбро, превратился в уставшего и сломленного человека, который был верен лишь себе и в результате остался в одиночестве. Только такие же мрази остались рядом с ним, которые Синяя Роза эвакуировать не стала и которым не позволили сбежать мои солдаты и Сибас, контролируя поток, покидающий город. «Стойте, вы не имеете права». Вперед на меня выбежал Гарет, который так и не успел толком прокачаться. За пару ударов Брейн обезоружил парня, оставив со сломанным мечом, а затем и вовсе повалив на спину. «Никого не убивать, всех брать живыми, я же отдал очередной приказ». Показательный суд являлся необходимой частью финала. Именно на нем я придам финальные очертания тому Дракенхельду, который вижу сам. Да, вероятно, во многом суд закончится лишь смертью, но, возможно, некоторых дворян ждет иная участь. Но будет суд, дабы показать в очередной раз отличие нас от тех, против кого мы воевали. Война с королевством Роблжи продлится еще год, но в конечном итоге северная высадка закончится полным провалом. На мою же сторону прибудут вольные некроманты, как и первые отряды настоящих боевых магов уже закончат обучение. Беженцы из теократии будут интегрированы в новую систему, часть поселения отстроят они же, а западные территории окажутся практически полностью заброшенными. Зверолюды так и не вступят в войну, ожидая более подходящего момента. Хотя истинные мотивы предводительницы орки я знать не мог, и хоть полностью весь Реэстиз захватить мне не удалось, но все же я счел последний клочок земли непринципиальным, ведь и врагу он не доставался, став демилитаризованной зоной на стыке владений трех государств, после чего в руках моих осталось королевство. Королевство, что настрадалось и умылось кровью собственных детей, но которое выстояло и доказало свое право на жизнь. Но самое трудное еще было впереди, ведь требовалось создать государство, которое окажется лучше Реэстиза, и хоть сам Реэстиз был полон дерьма, но это все равно будет непросто сделать. Впрочем, новых вызовов я не боялся. Нет такой проблемы, с которой не справился бы человек. И даже если по конкретным причинам с чем-то не разберусь я, то в этом мире и в этом королевстве оставались тысячи или даже десятки тысяч талантов. Надо будет только отыскать их. Крестиками помечены города, что были практически полностью уничтожены. Глава 107. После отражения атаки на севере война с Робл начала затухать. Наши бои стали вялыми, рыцари Святого Королевства не особо хотели покидать свои земли, как и у нас были свои проблемы. В конечном итоге был подписан мир с передачей части территории Святому Королевству Робл, созданием демилитаризованной зоны между нами, а также торговым соглашением. Все три условия были довольно унизительными, но не критичными, хотя весь мир понимал, что Робл в случае чего мог бы захватить Дракенхольд, пусть и неоправданной ценой. С потерей территории и так все понятно, самый край юго-западных земель перешел вместе с замками и довольно крупным городом крепостью Роблу. Это плохо, но с другой стороны, теперь у нас не было общей границы со зверолюдами. Демилитаризированная зона проходила по большей части на нашей территории, хотя и на отхваченном куске Робл не мог содержать армию, цель существования которой несет в себе создание угрозы Дракенхольду. Условие это весьма расплывчатое, ведь по факту армия могла быть любого размера, а оправданием служили опять же зверолюды. Хотя с момента окончания войны прошло уже полгода и в целом ничего сверхугрожающего Робл не делал. Куда большую проблему доставляло же третье условие, которое называлось торговым соглашением, но по факту это была наша дань врагу, хоть и завуалированная. Все наши порты теперь свободно принимали корабли Робла, а также обязаны были оказывать им льготное обеспечение. Это был серьезный удар для казны. Кроме того, на рынок хлынули различные товары куда более развитого Робла, который еще и не лежал в руинах. Также торговая сеть Робла простиралась и на наших соседей, что еще сильнее ухудшало положение нашей экономики. Плюс ряд товаров не облагался пошлиной. В частности, производство священных реликвий и части магической продукции. Из-за этого наша магическая отрасль едва не сдохла, потому что товары Робла были на порядок дешевле, чем наши. В убыток себе артефактологи Дракенхольда работать же не могли, и они либо закрылись бы, либо государство должно было их поддержать. Я выбрал второй вариант. Что же касается совета, он до сих пор действовал и принял новые очертания, как и был создан отдельный свод законов. Это многих удивило, но я расширил права и обязанности совета, поступившись абсолютной королевской властью. Формально я оставался королем, как и слово мое было выше совета, но по факту мной был образован республиканский строй. Это было довольно тяжелым, но правильным решением, тем более война закончилась и настало время сменить железную хватку на что-то более мягкое. Со всего королевства была выбрана сотня граждан, которая стала основной совета, что собирался еженедельно, хоть и собрания были во многом формальными, ведь на них все решали свои вопросы, но благодаря тому, что все они были рядом, связи между городами были более явными, а все понимали, что Дракенхольд единый должен помогать друг другу. Вместе с этим имелся и высший совет, который регулировал этим чиновничьим аппаратом. Каждый второй месяц чиновники сменялись, аналогичные, пусть и малые аппараты были созданы в крупных городах. В результате у нас появилась довольно гибкая система, где доля самоуправления была довольно высокой. Общим же фактором, который лишал возможности потенциальных внешних врагов создать сепаратистскую ячейку, был, разумеется, силовой блок, как и в любом другом государстве. Если опустить всякие структуры вроде гильдии наемников, отделений боевых магов, разведки и контрразведки, полиции и прочего, то армия делилась на три уровня. Первый, королевский, у меня оставалась моя личная армия, что расположилась в ледяных клыках и финансировалась за счет именно моих земель. Второй, армия государственного уровня, она охраняла границы и набиралась со всего королевства. Третий уровень, армия дворянства, которая хоть и была упразднена, но никуда не исчезла. Почему я отказался от абсолютной власти? Все очень просто, После победы в гражданской войне и еще года войны с Раблом, глядя на работу Совета, я осознал и окончательно смирился с некоторыми вещами. Во-первых, Совет справлялся с управлением государством куда лучше меня. Каждый из них был профессионалом своего дела, а я ничего не смыслил ни в ковке мечей, ни в строительстве зданий, ни в судоходстве, ни во многих других вещах. Во-вторых, каждый король должен вовремя уйти и подвинуться, а не цепляться хладными руками в окровавленные подлокотники трона. Война закончилась, кризис миновал, вопросы решаются и хоть времена остаются тяжелыми, но теперь я буду лишь следить за советом, не давая ему сделать какую-то уж совершенно безумную глупость вроде продажи королевства внешним врагам, а также вносить ясность в спорных ситуациях. Но во всем остальном у нас образовался аристократический строй, при котором власть находилась в руках лучших из лучших. И с учетом того, что аристократия была упразднена, а во главу дворянских принципов легла не кровь, а навыки и способности, это была лучшая, на мой взгляд, система, крайне эффективная в текущих реалиях и, что самое главное, доступная к реализации и не являющаяся утопией. Да, у нас еще осталось множество потомственных родов, которые цеплялись за власть, но дворянские титулы теперь можно было покупать. Как и мной, создавались все условия, чтобы способные граждане могли добиться куда больших высот, а те рода, что выродились или начали скатываться в прожигание своих капиталов, они наоборот, мной угнетались, вплоть до лишения их титулов. Конечно, особо справедливой система не была, ведь уследить за всеми я не мог, но путь для Дракенхельда был намечен, и он был куда лучше демократии, тоталитарной диктатурой и прочих форм политических режимов. Слышала, к консулам стал герцог Мильцак фон Крандильтер, что и ожидаемо. «Он очень влиятелен», — произнесла Хельга, подойдя ко мне сзади и нежно обняв меня обеими руками. «Он фактически управляет армией Дракенхельда». «Что и логично», — отвечал я, продолжая писать очередное письмо с указаниями с помощью перьевой ручкой. «Он будет защищать границы. Не боишься, что он устроит переворот? Все же он когда был твоим врагом, и ты убил многих его родственников». «Не боюсь. Это было давно, и спустя столько времени мы вместе пролили достаточно крови, чтобы я не сомневался в нем. А если? Если что, у меня тоже есть армия, и куда сильнее, чем армия фон Крандильтеров. Если же они каким-то образом, внешний враг сможет обмануть их семью, а поставленные мной лично генералы окажутся лживыми предателями, то я уже фактически полубог. Я сам армия, и в Дракенхельде нет никого сильнее меня. Хотя все это вряд ли случится, ведь герцог верен мне, а первый генерал государства Бритта Стальная никогда не пойдет против государства. Хорошо, улыбнулась Хельга, которая покинула совет и не особо вникала в политику, но всегда говорила со мной на те темы, что меня волновали. Как именно она понимала, что меня волнует, оставалось загадкой. Наверное, какая-то женская магия. Я схожу на охоту в горы. Передать перед уходом какие-то особые указания слугам? Позови Клементину. И поцеловав меня, Хельга ушла, а я дописал письмо и взглянул на окно персонажа. У меня был 47-й уровень, еще два я взял за время войны с королевством Робл. Сражения были довольно жестокими, пару раз я даже сражался в ПВП с игроками, но к моему удивлению они были куда слабее. Кроме того, я выяснил, что статы качаются у меня куда быстрее, чем у них, а у некоторых они и вовсе не качались, но зато давалось больше поинтов характеристик. Как и в целом, каждый игрок имел какую-то интересную особенность, и речь не о классе. Так, например, у меня статы технически не имели ограничений в прокачке, а вампирский класс скачался без траты поинтов, что фактически оставляло кучу поинтов в сравнении с игроками из Игдрасиля. У Придргана, гнома-серба, особенностью был некий ремесленный талант, который ставил его выше других. У Лени, как говорил Мамонга, была способность колесница, которая позволила ей перехватить заклинание союзников, обойдя ограничения. Возможно, эта способность часть какого-то неизвестного особого класса. Или даже вот мальчик Гарет, который отправился после поражения в Робл, тоже мог менять билд сколько угодно раз, пусть и с некоторым откатом в уровне. В общем, каждый игрок чем-то выделялся, и его система была с особенностями, которые надо было узнавать и рассекречивать. Но в чем тогда была моя особенность? Этого я понять до сих пор не мог, ведь по факту в той или иной мере каждый имел то же, что и я. По статам я, возможно, вырвусь вперед, но незначительно. Неужели особенность только в том, что у меня вампирский класс скачается без траты поинта? Как-то мелко. Или моя особенность в том, что ее просто нет. Тогда совсем как-то грустно, вздохнул я, но после переключился на что-то более позитивное. Например, на новый класс полководец, он был следующей ступенью развития классов тактик и стратег. Взяв его, я лишился этих двух классов, но все изученные навыки остались. Ну и сразу я вкинул в него еще 5 поинтов. Итого на командирскую ветку было потрачено уже 15 очков. Но в целом оно того стоило, ведь навык был лютая имба из-за того, что большинство привыкших к чистому ПВП игроков просто не ожидало такого уникального экспириенса, когда массовка из NPC начинает неожиданно давать тебе по шапке, словно какому-то раку. По мелочи еще были вкачаны некоторые навыки, но в целом 16 поинтов класса все так же оставались никуда не вкинутыми. Впрочем, в ближайшее время я планировал все же взять один из классов ближнего боя, ведь враги уже полностью просекли фишку, что я тусуюсь позади союзников, а значит, в следующих сражениях меня начнут фокусить. Но ничего, удивлю их. «Я пришла, хозяин», — произнесла прибывшая Клементина, которая все так же носила свою броню из жетонов. Внешне она не особо изменилась, как и время на ней не сказывалось столь же сильно, как на простых смертных. «Все из-за уровня, ведь чем выше уровень, тем сильнее ты и тем дольше проживешь. В теории даже человек с такими темпами мог прожить пару веков, а может и пробудить в себе кровь условных первых людей». «На колени», — произнес я, и Клементина тут же подчинилась. Сев на коленки, она покорно положила ладони на бедра и, подняв голову, выжидающе смотрела на меня, словно песик, ждущий приказа. Во взгляде ее не было и ни намека на непокорность из-за рабского ошейника Демиурга. И подойдя в упор, я легким движением снял артефакт, после чего лицо Клементины вытянулось. К ней начала возвращаться воля, о которой она почти что забыла. Тут же глаза загорелись дьявольской жаждой насилия и садизма, руки потянулись к стилетам, которых не было, но даже без оружия она мгновенно активировала все свои усиления, после чего ее пальцы рванули к моим глазам в попытке их вырвать. Но легко я перехватил ее кисти, ведь стал для нее слишком сильным. Кроме того, у меня уже имелся целый арсенал различных аур и проклятия, что накладывали лютейшие дебафы просто потому, что она была рядом. А затем я взглянул ей в глаза, используя свой вампирский взгляд. Сначала я внушил ей страх, из-за чего ее колени вновь задрожали, и она упала на них обратно. Я же продолжал держать ее за кисти, а магия моя не давала ей отвернуться. И вот уже на нее было наложено очарование, лицо ее стало таким странным, она словно влюбилась в меня, но в то же время никуда не делась ее садистская натура. Но очаровывающий взгляд был не совсем тем, в чем я нуждался. Благо, после тренировок с Шалтир в ветке у меня появился новая магия подчинения, 5-го ранга. Именно она и позволяла создавать треллов. Идеально магия работала на всех, кто был ниже 50-го уровня, но чтобы подчинять тех, кто выше, понадобится уже несколько запариться. А чтобы подчинить ту же Шалтир, не знаю, возможно ли это, но без какого-нибудь мирового артефакта вряд ли разберешься, особенно с учетом того, что она и сама вампир, а вампирская магия на вампиров работает через одно место, особенно когда они разной крови, из разных веток древа, не сходящего с самого первого вампира. «Целуй». Тем временем я уже протянул свою руку, и тут же вновь лишившаяся воли Клементина поцеловала мою руку, а затем уже ноги. Магия подчинения работала. Это радовало, ведь теперь можно не бояться, что за мной следит Демиург. Вернее, можно не бояться, что он следит именно через Клементину, а других способов у него, наверное, все еще куча. Так или иначе, взяв с собой свою рабыню, я отправился на улицу. Строительство шло вовсю по всему Дракенхельду, но быстрее всех преобразовывались, конечно же, ледяные клыки. В частности, помимо военной академии и магической школы, я построил себе личный плац для сверхбезумных тренировок. Тут были воистину колоссальные конструкции, ведь уже имея 39 силы, я был способен побороть тролля. Так что грузы для тренажеров здесь измерялись сотнями килограммов, а на становой вес перевалил за тонну. При этом тело внешне не особо изменилось, но внутренне мои мышцы действительно стали словно стальные, давление было безумным, а крови во мне было более 20 литров. Весил я также много, но благодаря другим статам и вампирской магии сохранил ловкость движений. То есть по земле ходил нормально и не оставлял глубоких следов, словно какой-нибудь слон. И пока совет решал большинство государственных вопросов, я тратил свободное время на тренировки, дабы довести до ума статы. Но это было лишь второе по важности занятие. Каким же было первым? поиск новых кадров для своего королевства. Новый мир был полон талантливых личностей, и я хотел заручиться помощью большинства из них, в том числе и Синей Розы, которая сбежала в Альянс Ангранда, который на удивление сохранил абсолютный нейтралитет. Как и внутри Дракенхельда оставалось еще множество полезных личностей. Плюс еще надо и с Назариком увеличивать сотрудничество. В общем, дел было еще много, но сразу после тренировки я все же решил снова отправиться к Шалтир, которая по ее словам подготовила мне какой-то сюрприз и очень ждала моего приезда уже вторую неделю. И наверное заставлять ее ждать еще больше, уже будет хамством. Глава 108. Пока Мамонго собирал вокруг себя новую коалицию игроков, я въезжал на территорию Назарика. Из-за всего того хаоса, что проходил вокруг, он хотел оградиться, но все же умные советники объяснили ему, чем это чревато. В результате на основе империи Бахарут им создавался союз с другими игроками. Прямо в десны они в этом союзе не целовались, скорее это было взаимовыгодным сотрудничеством. Со мной же Мамонге было проще всего, ведь после случившегося, я был полностью на его стороне, и если что-то случится, то он может на меня рассчитывать. Главной же целью переговоров было сделать так, чтобы против Назарика не объединился весь мир сразу, ведь это было по факту единственное, что могло его уничтожить. На данный момент, земли Шалтир напоминали собой пустошь, буферная зона, что прилегала к ней вообще пустовала, а из-за обилия негативной энергии там начала плодиться нечисть вроде ядовитых пауков, как мутировал и лес. Тот же кусок территории, что принадлежал ей и только ей же, оставался ровным таким же, как и раньше. Грустный замок в руинах, до клетки, где когда были казнены ею те, кого она уличила в недостаточной верности. Стальные решетчатые ворота замка были открыты. Въехав в главный двор, я спешился со своей лошади и направился уже внутрь замка. Затем вошел в тронный зал, где было так много пыли, что оставались глубокие следы, из-за чего дорожка в подвал очень сильно выделялась. Именно в этом подвале мы с Шалтирой проводили довольно много времени, уже довольно долго, настолько долго, что я сбился со счета и не мог назвать точную цифру. Но день, когда это произошло, я запомнил хорошо, ведь, наверное, это был первый раз, когда Шалтир просила кого-нибудь из Назарика о помощи. Хотя и в целом она о помощи просила очень редко, что в любых проекциях удивляло и до сих пор меня удивляло. «С утра уже вся в работе», — произнес я, спустившись по ступеням и войдя в просторный подземный зал с 20-метровыми потолками, рядом со входом в который висело пурпурное платье. Здесь Шалтир планировала проводить балы и заранее сделала все с размахом. Здесь могло поместиться 2 или 3 придворных зала Реэстиза. Но на деле ни одного бала так и не случилось, ведь желающих посещать это место не было. Как и сама Шалтир вызывала у своих слуг лишь страх, ненависть и презрение, что в результате бесило ее еще сильнее, и получался замкнутый круг, из которого не было выхода. Она действительно не понимала, почему так происходит, и первые месяцы моей помощи ей пыталась вытянуть у меня какой-то секрет. Раз за разом она задавала одни и те же вопросы, а я каждый раз отвечал по-разному, пытаясь объяснить то, в чем, признаться, и сам не очень хорошо разбирался. Не знаю, кому из нас было труднее, мне объяснить ей то, почему меня окружают верные люди, такие как Лира, Бритта, Глум или Мильцган, или же ей понять то, что секрет не в том, чтобы найти идеального подчиненного, а в том, чтобы стать идеальным начальником, которого реально будет хотеться уважать хотя бы за что-то. Первым делом я решил научить Шалтир ответственности и заботе, но понимая, с каким количеством проблем придется столкнуться, я начал с очень малого, с крохотного цветочка в не менее маленьком горшочке. Его надо было поливать каждый день по 3 раза и поливать свежей кровью. Одну поливку пропустишь и нет цветочка. Вроде бы мелочь, но даже прохождение этого этапа заняло много времени. Постепенно я приносил все больше растений, все они были из крайне темных и опасных мест, разведение их было затруднительным, но в какой-то момент один из цветочков Шалтир понравился. Вон он, стоял в горшке, к которому была проведена трубка с кровью. Мы фактически использовали гидропонику, потому что и растений становилось больше, и сама Шалтир втянулась в процесс. Она уже не забывала о своих обязанностях, понимала, что даже цена одной, казалось бы, незначительной ошибки может привести к непоправимым последствиям. Как и процесс сдать, чтобы получить, становился ей понятным. Если она хотела любоваться этими опасными и требовательными растениями, надо было следить за ними. Господин Дерамар, рады вас видеть. Следующим этапом стали животные, или вернее насекомые. Гигантские пауки, черные волосатые ножки, ядовитые жвалы, они были самыми настоящими монстрами в глазах простых людей. Что уж там, я сам боялся пауков, даже маленьких. Однако страх этот я контролировал, как и понимал, что пауки такие же живые существа, как и люди. Ни первые, ни вторые мне, кстати, не нравились, но из-за этого я не желал им ни смерти, ни чего-то плохого. Впрочем, пауки Шалтир тоже очень понравились. Правда, помимо кормежки они требовали не только просторной пещеры, но и внимания. Забавно, да, существа, что всем своим видом старались оттолкнуть окружающий мир от себя, оказались на деле не менее общительными и дружелюбными, чем те же собаки. Им нравилось, когда их гладят, они любили спать рядом с хозяином и могли устроить голодовку, если рядом не будет вожака. К людям они тоже относились так же, как и какие-нибудь собаки или скорее лоси. В плане, они не охотились на людей, не считали их добычей, хотя могли скушать чей-то труп, ведь были падальщиками. При контакте же они старались избегать грибников и охотников, но если разок такую штуку увидишь в лесу, просрешься на жизнь вперед, после чего заплатишь любые деньги, чтобы это воплощение сатаны убили авантюристы. И как Шалтир, они не были виноваты в том, что такими их создал Творец. Далее уже решено было, что Шалтир справится с разумными существами, с людьми. В мире было очень много тех, для кого жизнь в темном замке немного безумной вампирши станет вполне неплохой альтернативой текущей жизни. Найти желающих было несложно, сложно было сделать так, чтобы Шалтир им прониклась. Или же это вообще невозможно сделать. Этого я еще пока не узнал, ведь единственное, что удалось сделать Шалтир, это путем долгих бесед привести ее хотя бы к мысли, что хорошее обхождение со слугами позволяет этим слугам быть куда эффективнее, чем если издеваться над ними. Терпеливо, хоть и холодно, размеренно, хоть и с бурей гнева внутри, Шалтир начал объяснять все то, что мы узнали о растениях и пауках этим слугам. Да, она делала это, стиснув зубы, и ее аура вопила о том, что она готова в любой момент убить таких нерадивых учеников, но она сдержалась, и до сих пор никто из них не умер. Правда, и сами слуги старались как можно меньше находиться в компании своей хозяйки, дабы не испытывать судьбу. Возможно, когда-нибудь удастся разобраться и с этим, но даже так это был огромный прогресс. Оно становится крепче и красивее с каждым днем, произнес я, дойдя до центра зала, где росло кровавое древо. Как именно оно называлось, мы не знали, к тому же оно очень сильно мутировало. Обычно такие растения питаются падалью, рождаясь на местах крупных сражений. Иногда они могут корнями ловить зверей, в основном мелких. Известны случаи, когда подобные растения становились монстрами. А мы вдовесок ко всему этому кормили ее кровью, причем каждый раз все более сильной кровью. На ней же я испытывал свой особый навык, которому меня научил Алый Мудрец. Кровавый дар, магия всего лишь первого ранга. Она позволяла отдавать свою кровь в дар. Я мог окропить своей кровью землю, и там бы выросла трава, мог вскрыть вены, и невиданные растения начали бы тянуться к небу. Навык этот был во многом бесполезен. Им нельзя было залечить чужие раны, спасти товарища в бою. За все это время я нашел ему лишь одно применение – кормить растения. В результате всего этого дерево очень сильно менялось, ведь в крови, что мы ей давали, было очень много, в том числе магической энергии. Да, скоро ему станет здесь тесно. Придется разбирать пол тронного зала, чтобы ветвям было куда расти, согласно кивнула Шалтир, после чего поставила рядом со мной пустую латунную цистерну, из которой поливала древо. И посмотрев на меня, она гордо улыбнулась, после чего засунула руку в карман и на вытянутой руке протянула мне нечто, что напоминало не то камень, не то черный кристалл. «Я же говорила, что оно плодоносное!» Довольно воскликнула Шалтир, когда я взял в руки этот крайне странный плод. «Да, ты была права», согласился я, чувствуя довольно высокую магическую концентрацию в плоде, после чего протянул его обратно. «Передай его алхимикам Назарика. Возможно, на его основе можно создать какое-нибудь очень полезное зелье». «Нет, оставь его себе», покачав головой, неожиданно ответила Шалтир. «Почему? Первый урожай твой. Ты очень сильно мне помог и куда больше потратил времени и сил на...» Шалтир оглядела свою подземную оранжерею, где уже было столько растений, что слуги только и делали, что ухаживали за ними день и ночь, на то, чтобы здесь не было так холодно и одиноко. «У одной меня никогда бы не хватило терпения на подобное. Спасибо». И когда я уже было подумал, что меня уже нельзя будет удивить еще сильнее, Шалтир неожиданно подошла ко мне в упор и обняла. Она была сильно ниже ростом, руки мои замерли разведенные слегка в сторону от неожиданности. Я вообще не был любителем каких-то тактильных контактов, особенно с незнакомыми людьми, порой из-за этого меня даже трясти могло. Но с Шалтир я уже был знаком довольно давно, да и мы действительно порой очень долго могли возиться с этими растениями. Совместная работа сближала, как и только с Шалтир я мог поговорить на некоторые темы, обсуждение которых вызвало у моего основного круга общения панику, страх, непонимание или даже осуждение. Как и, наверное, удивительно было не сам факт того, что случилось, а то, что на это ушло, получается, более 2 лет. «Всегда пожалуйста», — слегка рассеянно ответил я, после чего тоже приобнял Шалтир. «Поможешь мне оформить цветочек для су-шефа?» Я тут вдруг поняла, что, наверное, не очень хорошо вела себя в общении с ним, а он при этом ни разу даже не сказал мне все в лицо. Вежливый он, терпеливый. «Как думаешь, какой ему цветочек понравится?» Глава 109. Как я уже говорил, самое главное в бытие короля – вовремя сложить свою корону и уйти, когда ты нахер уже никому не нужен. И хоть формально я оставался при своей власти, как и народ в целом доверял куда больше именно мне, Вильгельму Дерамару, полководцу, что вел лично армии в бой и был самодержавцем народным, чем совету из чиновников, но я все же потеснился. Однако не ушел, ведь оставались и те направления, в которых я был довольно хорош, например, в том же военном ремесле. Я знал уже довольно многое, как и солдаты меня уважали. Поэтому тренировки, совершенствование доктрины, проверка снаряжения и рука на пульсе создания новой экипировки – это все стало частью моей мирной жизни. И сюда я вносил довольно большой вклад, ведь хоть я в прошлом и был калекой, но последние годы только и делал, что воевал, попутно черпая опыт не только из практики, но и из теории. Кроме того, значимости моей роли придавал и накопленный авторитет, который помогал мне решать такие проблемы, которые никакой гений не решит. Ваше Величество, сегодня прошло 5-е открытое слушание по делу предавших дворянский долг, прямо на пыльном плаце, где тренировалось 1000 бойцов, меня нашел один из помощников совета. Суды шли своим чередом, хоть и медленно. Все же мы действительно проводили суд, выслушивали всех свидетелей, зачастую по просьбе обвиняемых искали тех, кто может сказать о них хоть что-то хорошее. Да и банально правду было трудно восстановить, ведь война хорошо прошлась по столичным архивам, поэтому очень многое решали присяжные. Присяжные, которые были крайне далеко от справедливости, но которые так или иначе были тем самым народом и потерпевшим. И если короля мы казнили почти сразу, ведь во всем он сознался. Он опирался на то, что хотел как лучше, чтобы Реестис вновь стал великим, но благими намерениями выстлана дорога в ад. Как и его жалкий вид, потрепанного калеки не выбил сочувствия тех, кто пал от его репрессий еще в бытность принцем. Впрочем, присяжные проявили милость, вместо отправки в пыточные города зла, король был казнен через лишение еды, а череп его до сих пор висит на воротах рядом с черепом Зеро и другими ублюдками. Но казнить всех было нельзя, ведь многие просто действительно оказались не в том месте, не в то время. С ними обходились помягче, но нужно понимать, что суд присяжных – это суд чувств и эмоций. Порой он все упрощал и отъявленный подлец отправлялся в ад или в рабство, а порой кто-то не выходил лицом, был буквально уродом и из-за одной лишь внешности и отсутствия харизмы получал куда большие наказания. Всего этого было не избежать, ведь объективных доказательств у нас порой просто не было, а решение как-то же надо выносить. Впрочем, казнь была последней мерой, а большинство виновных отправлялось в рабство. Народ у нас был весьма прагматичным, им не нужна была месть, мертвых родных они не вернут, но создать новый мир для будущих поколений они могут. И виновники в качестве рабов послужат как раз созданию этого будущего, а прошлое пусть так и останется в прошлом. Хотя порой суд обращался ко мне за помощью. В основном это происходило, когда присяжные совсем шли в отрыв с реальностью и требовалось как-то их приструнить. Потому что практика присяжных у нас еще не развилась достаточно и порой она превращалась в лютейший самосуд. Или, например, взять Элиаса Брандгейл Рейвена, маркиза, сохранившего верность королю. Он был дворянином, весьма высокого происхождения и доставил Дракенхельду много проблем. Изучив его дела, мы могли обвинить его разве что в том, что он как бы был нашим врагом. Но он не отдавал приказов сжечь деревни, был против тактики выжженной земли и в целом предпочитал отдавать земли, сохраняя жизни солдат. Благодаря ему Реэстис сохранил армию и смог вернуть столицу. И его народ хотел видеть рядом с королем. Просто потому что он враг, дворянин и вообще. В такие вот моменты я вмешивался, ведь сам маркиз был готов сотрудничать. Кроме того, его семья была в наших руках, не в темнице, а в более почетных условиях, ведь с детьми и женщинами я воевать не любил, тем более с теми, кто не имел отношения к этим разборкам. Поэтому из маркиза получался отличный государственный деятель, его навыки надо было использовать. Так что своим королевским правом я порой пользовался и изменял ход судебных процессов, но делал это редко, дабы уж совсем не обесценивать честный суд. Так вот и жили. С Робл у нас оставались натянутые отношения, из Альянса Ангард тоже не хотели высылать преступников из восьми пальцев, но время шло, раны заживали и среди пепла появлялись новые поселения. Месяц, второй, третий отстраивались города, что были ближе к Назарику, то есть восточные территории. Они были дальше всего от потенциальных врагов. Западные же земли передавались солдатам и их семьям. Масштабной демобилизации не произошло, но половина нашей армии ушла на отдых, ожидая того часа, когда вновь придется облачиться в броню. Кроме того, все снаряжение отдавалось им же на хранение, а также выдавалась обязанность следить за ним. Заседание совета объявляю открытым, в один из дней я вновь решил лично посетить совет, потому по донесению Глума был ряд проблем, которые решить не получалось. В частности, раскол произошел из-за демографической ситуации. Глум предложил весьма радикальные методы решения проблемы, в основу которых легли выплаты семьям за каждого ребенка, а также дозволение освобождать рабов, если те заключат брак со свободным гражданином. Это было весьма опасным решением, которое имело под собой множество проблем. Во-первых, деньги не берутся из воздуха. Если семьи будут получать деньги за детей, значит, эти деньги надо забрать у кого-то другого. Решение Глума было простое: сверхналоги для сверхбогатых, а также просто повышение налогов для просто богатых. Только вот на богатых держалась наша экономика, ведь именно на их деньги открывались новые мастерские, которые государство потянуть бы не смогло. Как и такой налоговый климат просто заставит богатых сбежать к соседям. Вторая проблема была в том, что идея с разрешением создания официальной семьи с рабом или рабыней была недальновидной. Большая часть рабов оставалась зверолюдами и нелюдями, которых мы захватили в боях, и зачастую гены людей проигрывали. У человека и зверолюдки вероятно родятся детки-зверолюды, а у нас как бы человеческое государство. Не то чтобы я был слейновским ксенофобом, но мы такими решениями засрем нахрен генофонд, после чего выродимся. Дилемма, постукивая пальцами по стулу, прошептал я, пока в центр нашего зала собраний, напоминающего амфитеатр с трибунами, выходили одни за другими противники идеи Глума, а также его единомышленники. «А ты что думаешь? Я варю зелья и разбираюсь в алхимии. В последнее время концентрируюсь на здравоохранении. В остальном вообще мало что понимаю и, если честно, не хочу разбираться», призналась Лира, которая оставалась первой советницей и потому сидела рядом со мной. «Но они все в чем-то правы. Нам нужно повысить рождаемость очень сильно. Как и кровь тех, кто сражался в боях, должна быть сохранена. Из всех людей Дракенхельда именно его воины обладали большим количеством тестостерона, сильной психикой и всему тому, что позволяло им побеждать. Если никто не унаследует их гены, а затем мы еще смешаемся со зверолюдами, кто будет держать щиты и копья в следующей войне? А вы, почтенный герцог, что думаете?» Повернулся я направо, где уже сидел Мильцган, который постарел за время этой войны и стал полностью седым. «Я поддержку любое ваше решение, но возможно стоит помощь в первую очередь тем, кто принимал участие в боевых действиях. Именно солдатам, детям, чьи отцы погибли, надо отправить мужчин, которые не оставили потомства, искать жен, и пусть это будет их новой боевой задачей. Правда, тогда мы все равно не решим демографической проблемы. Слишком много мужчин пало. Однако меня также трясет от одной только мысли, что наши прекрасные женщины и девушки станут подстилками для буквально животных. Зверолюди отсталые и глупы, зеленокожие и того хуже. Забавно, два моих главных советника не могли дать ни одного совета. Но винить их в этом трудно, ведь сам герцог был глубоко военным человеком, который ни разу не решал таких проблем, как и Лира была сведуща в других вопросах. Плюс надо понимать, что все мнения уже были сказаны в центральном зале, а сама ситуация была спорной как раз из-за ее трудности. Не было хорошего варианта, Все они были с последствиями, и кто-то должен взять ответственность за решение. Этим кем-то был я, поэтому, выслушав очередного чиновника, я поднял ладонь и призывал к тишине, после чего встал и оглядел трибуны, на которых было полно светлых лиц. Совсем недавно они получили право высказать свое мнение в этом феодальном мире жестокой диктатуры, скованной дворянскими традициями, где старший мужчина был всегда прав, даже если он несет полную херню. И все их лица горели, каждый прямо рвался, словно зверь, и яростно отстаивал свою позицию, считая, что именно он прав и именно его решение принесет пользу. Это даже не было каким-то популизмом, ведь интернета у нас не было и собрания совета были закрытыми. Простой народ никогда не узнает, как они тут рвут задницы, споря с такими же зубастыми ораторами. Ваша милость, виконт Глум подготовила весьма хороший план. Он детально проработан, и видно, что вы и ваши помощники трудились не один день. Как и никто из ваших оппонентов не посмел оспорить первую часть вашего выступления. Королевство находится в ужасном положении, демографический кризис завис над нами мечом, что подвязан на одном конском волосе. Проблему надо решить, и решить резко, радикально, без каких-то полумер, ведь даже в таком случае эффект даст знать о себе через десятки лет. Если же промедлить, кризис продлится и век, и два, и возможно мы действительно просто выродимся. И взяв толстую стопку бумаг в одну руку, я кивнул и переложил ее отдельно, после чего расположил на верхнем листе с графиками свою ладонь. Сам же я посмотрел на герцога, чей наряд блестел оловянными пуговицами, в то время как немногочисленные элементы бижутерии были сделаны из бронзы или латуни. В первые дни войны, еще когда он был по другую сторону баррикад, тогда еще просто мелкий барон продал все золото и серебро семьи, дабы купить акитанов и щитов для своих солдат, да забить овсом замки на случай осады. До сих пор его семья продолжала поступать так же, показательно отказываясь от драгоценностей. Из-за этого даже новая мода появилась, в основу которой легла военная строгость и холодная прагматичность. И что примечательно, без всяких законов и принуждений. Война закончилась. Благородные воители вернулись домой, а командиры в свои разоренные замки. Тяжелым бременем на их плечи легло содержание нашей борьбы. Теперь же им надо озаботиться тем, чтобы залатать дыры в стенах, заменить врата замков, набрать гарнизоны. Если мы повысим налог для высшего сословия, то это все равно ухудшит жизнь их крепостных, продолжил говорить я. Поэтому никаких повышений не будет. Более того, я выношу на рассмотрение совета свое собственное решение по отмене выплат для высшего сословия сроком на 5 месяцев. Все молчали, никто не произнес ни слова, тишина угнетала, а каждый слушал мои слова. Кто-то этому обрадовался, кто-то нет, но идея моя была проста. Дворянству надо дать передышку, им надо дать время накопить хоть какой-то капитал, пустить его в оборот, освежить свои земли, и затем уже можно будет вернуть налоги, хотя от военных сборов мы все равно уже отходим, ведь войны нет. К этому казне придется адаптироваться, хоть и было очень приятно получать такое обилие денег. Что же касается демографической ситуации, человеческая раса является основной Дракенхельда. Все, через что мы прошли, было сделано для того, чтобы народ, что жил на этих землях, стал жить лучше. Здесь жили люди. Я дал клятву, что приведу их к лучшему будущему, ее я и буду придерживаться. Потому что, скажу следующее, выходить замуж за все так же будет запрещено. Брать в жены рабыню можно лишь после выкупа для нее гражданства. Также, понимая всю ситуацию, утверждаю, что ребенок, рожденный не в браке между рабом и свободным, имеет право получить свободу, если он крови свободного. В противном случае он останется крепостным. Это решение тоже никто не прокомментировал, из-за чего мне снова стало не по себе. Я не слышал обратной связи и не понимал, согласны со мной или нет. Возможно, я говорю лютую чушь, и все сейчас думают, что я конченый дурак. Но так или иначе я оставался королем. И потому в спорной ситуации я не имел права оглядываться и сомневаться, ведь нет ничего хуже, чем сомневающийся в своих же решениях правитель. Что же касается поддержки семей, то долг каждого мужчины оставить после себя минимум 3 сыновей. Это также и его святое право. Да, это тяжело. И жизнь тяжела, и наши судьбы. Но разве прошедший через войну воин будет бояться такого вызова? Они стояли в грязи, держали копья и смотрели на мчавшихся на них всадников. Они не дрогнули перед тоннами стали. Так разве не справятся ли они с тем, чтобы оставить после себя достойное потомство? Справиться, я в них не сомневаюсь. И они будут делать это не ради денег, а понимая, что это их долг и право, уверенно произнес я, оглядывая все трибуны и глядя в глаза каждого. Тем не менее, они не всесильны. Они могут воспитать и дать своим детям кров, заботу, уют и теплую пищу. Но уже государство должно сделать так, чтобы у их детей было будущее. Нам нужны плотники, кузнецы, каменщики и многие другие ремесленники. Потому объявляю, что каждый первый сын получит от короны образование. Лично мной будет оплачено все его обучение, а также затем учеба в гильдии. Каждый второй сын будет иметь льготное место и право на возмещение половины расходов на его обучение. После третьего сына семья получит единоразовую выплату в размере 15 тысяч дракинов. Все так же была тишина, все обдумывали сказанные слова, но больше всего внимания совета приходилось на концовку. Полная оплата обучения одного сына, затем половина оплаты второго сына, а затем после рождения третьего сына еще и выплата целых 15 тысяч дракинов, что было совершенно безумной суммой. В среднем обычных крепостной жил где-то на 5 дракинов в день. Крепостные, конечно, не шиковали, а зажиточным гражданином считался тот, кто жил где-то на 30-40 дракинов. Таким образом, 15 тысяч дракинов превращались в 15 лет работы условного фермера, который пашет в поле на чужой земле и только этим зарабатывает на жизнь. Это была огромная сумма. И потому у всех был один вопрос, который озвучил Глум. «Ваше Величество, а где же вы возьмете такие деньги?»